Глава вторая. Странный старик. «Кто здесь?» Голос был старческим, и слова звучали с большим надрывом. Олег Евгеньевич постарался вглядеться в темноту. После ярко освещенного кабинета Пресвятого Гнилиуса во мраке можно было мало что рассмотреть. Но опыт работы в полумраке у командора имелся. Как-никак он когда-то работал в шахтах, а посему, медленно, но верно, глаза начали адаптироваться. Мрак пещеры не был абсолютным. Со всех сторон стены подсвечивались едва заметным фосфорическим мхом. И теперь командор мог рассмотреть старческую фигуру, стоявшую метрах в пяти от него. «Ты кто?» – вопросом на вопрос ответил Олег. «Не показалось», – удивленно произнес старик. «Значит, я не сошел с ума». В полумраке, подсвеченный тусклым фосфорическим светом мха, стоял оборванный старик. По происхождению старик был эльфом, но, видимо, годы, проведенные в этом ужасном месте, давали о себе знать. Одет старичок был в лохмотье грязно-серого цвета, а поверх всего этого безобразия была накинута дырявая накидка, сильно походившая на пальто с капюшоном. Эта самая накидка была очень непроста. На месте разрывов она слегка чадила и даже тлела, но форму не теряла. Глаза у Бендера приспособились, и он, наконец-то, смог рассмотреть хозяина пещеры. Это был невысокий старик с длинной белой бородой и проплешиной на голове. Олег Евгеньевич прикрыл чресло, дабы не смущать старца своей наготой, и поинтересовался. «Ты кто такой, старик?» Старик как-то сразу приосанился. Он с выражением гордости поднял подбородок, как это умеют делать только эльфы, и с достоинством ответил. «Я кто? Я Харат трех богов, наместник центральных земель и пресвятой высшего храма пантеона богов, Дуард Херис Гримлин». Титул и имя прозвучали довольно громко. В голосе старца чувствовалась стать, и Олег Евгеньевич уже было собрался с почтением вести дальнейший диалог, но дальнейшие события смазали все намерения. Старик завизжал, словно девочка. «Сороконожка! Чур моя!» И на четвереньках кинулся за небольшим насекомым. Старец совершенно забыл про стать и манеры. Он на корячках пролетел мимо командора и, накинувшись на несчастную насекомину, вцепился в нее гнилыми зубами. Хруст и чавканье эхом раздались по всему пространству пещеры, а Олег Евгеньевич пересмотрел свое решение и поменял стиль диалога. «Дорогой слушатель, со стороны это выглядело так, словно какой-нибудь перепачканный и небритый бомж рассказывал порядочному гражданину, будто он является принцем Великобритании. Поверить, конечно, можно, а вот проверить навряд ли получится». Командор молча глядел, как старик с жадностью уничтожал небольшую сороконожку, а старик совершенно забыл о гости или о каком-либо элементарном достоинстве. Доев сороконожку, дедок осознал, что он теперь в пещере находится не один, а его поступок никаким образом не вяжется с тем образом высокопоставленного сановитого существа. «Ваше благородие, столовыми приборами, по-видимому, пользоваться не привык?» Старик сжал губы в тонкую ниточку и недовольно ими пошевелил. «Ну тогда начнем сначала». Олег Евгеньевич протянул руку. «Меня зовут командор, и я, как и вы, какое-то время буду гостем этой замечательной пещеры». «Херис Гримлин», — ответил на рукопожатие старик. «Постоянный обитатель и до последнего момента полноправный владелец этой замечательной пещеры». «А старичок не лишен чувства юмора», — отметил для себя командор. А дальше старик, изголодавшийся по элементарному общению, засыпал гостя вопросами. Вопросов было много, и они были разнообразны. Касались они абсолютно всего — экономики, политики, дел богов. Так как Олег Евгеньевич плотно не интересовался бытностью другого мира, он начал пересказывать забавному старикашке все, что в последнее время прочел в вестнике другого мира. Не точно, разумеется, а насколько он мог вспомнить. Херис Гримлин был в восторге. Он слушал внимательно, впитывая каждое сказанное командором слово, изредка перебивая каким-нибудь нелепым выражением типа «ай-яй-яй» или «так им и надо». После того, как старик ознакомился со всеми доступными Олегу Евгеньевичу новостями, дорогому гостю выделили кусок грязной ветоши, которая некогда служила накидкой пурпурного цвета, и провели основательную экскурсию по местным достопримечательностям. Пещера была невелика, метров 5 в ширину, 3 в высоту, а вот в длину она тянулась метров на 30 и заканчивалась небольшим выходом. Рядом с выходом лежала дверь из армированных прутьев, разорванная в клочья. Разорванные металлические пруты небрежно торчали во все стороны. «А вот здесь у нас выход в основной зал», — закончил экскурсию старик. «А в зале что?» «А в зале сидит одноглазый Дев. Он охраняет мир от меня, а меня от мира», — с грустью пояснил старик. «А глянуть можно?» И, не дожидаясь ответа, командор двинулся в направлении зала. «Можно, конечно, только мой тебе совет. Не отходи далеко от входа и постарайся шуметь как можно меньше». Зал был эпических размеров, как по площади, так и по высоте. Все его внутреннее пространство имело форму неправильного купола. Чтобы было понятнее, половинки яйца. По стенам серпантином спускалась небольшая тропинка. Она делала 7 кругов по стенам, прежде чем касалась пола. В верхней части, практически у самого свода, имелось относительно небольшое окно, сквозь которое дневной свет наполнял пещеру, рассеиваясь по всей ее площади. На противоположной стороне зала в стене виднелся небольшой темный вход, а с ним рядом мирно дремал и сам Дев. Выглядел Дев ужасающе. Это был великан с человеческим телом и довольно своеобразной головой. На лысой голове виднелся рог, сильно походивший на носорожий. Единственный глаз занимал половину лица, а вторую половину занимал рот. Олег Евгеньевич подошел к краю тропы и внимательно поглядел на монстра сквозь стеклышко. Дев Убер. Безумен. Уровень. В этот ответственный момент произошло, как всегда, неожиданное событие. Небольшой камешек вылетел из-под ноги и полетел вниз. Дорогой слушатель, этот самый злополучный камешек даже не успел приземлиться, когда Дев открыл свой единственный глаз. И этим самым глазом он уставился четко в направлении командора. Дури в этом существе была уйма. Олег еще не встречал такой шустрой реакции. Дев, не раздумывая и секунды, двинулся в сторону гостя. Движения были настолько стремительны, что О'Бендер едва успел заскочить в отнорок старика. В следующий момент напротив отнорка появился внушительных размеров глаз. Он четко зафиксировал положение незваного гостя, а после в отнорок проникли 2 огромных пальца. Командор успел отскочить подальше. Раздраженный Дев, поняв, что все его попытки закончились ничем, яростно завопил. «Он теперь долго будет так орать», — негромко из-за спины произнес старик. «Я поэтому и бросил пытаться убежать. Мне жизнь дорога, я, в отличие от тебя, не являюсь адептом Тимиса». Старик протянул Олегу колечко, про которое в суматохе он совершенно позабыл. Командор с изумлением поглядел на старика. «Разве это жизнь? Ты жрешь сырых сороконожек и не видишь света белого. Это же плохая пародия на жизнь. Это убогое существование». Старик тяжко вздохнул. «Понимаете, командор, когда я был юн и бодр, я думал так же. Жизнь била ключом. Было много женщин, вина, славных побед. И казалось, что смерть никогда не заберет меня. Мне благоволили боги, и любые двери открывались по первому моему требованию. А потом случилось страшное, и я пересмотрел свои ценности. Я научился смирению. Я начал понимать жизнь. Вы, молодые, максималисты, у вас либо весь мир у ног, либо гибель. А у людей, повидавших виды и поживших с моё, Тяга к жизни становится сильней. Хочется подольше пожить и побольше увидеть». Старик замолчал. Он еще раз тяжело вздохнул и побрел прочь от входа в пещеру. А Олег, постояв еще с минуту и глядя, как беснуется Дев, плюнул в его сторону и последовал за стариком. «Подожди!» — крикнул вдогонку Олег. «Как тебя там, Хекрис?» Старик расположился в самом тупике длинной пещеры. Он удобно присел на остатки пурпурного плаща и прикрыл глаза. «Херис, а как давно ты здесь пребываешь?» Олег Евгеньевич присел рядом. «Давненько! Я уже и счет времени потерял. Меня сюда мой ученик определил. Прескот Гнилиус». «А, Пресвятой Гнилиус, значит!» «Так теперь он пресвятым стал!» Старик с грустью покачал головой. «Куда этот мир катится? Кругом одно предательство. Я ведь был наставником у этого подлеца, а он мне, видишь, чем отплатил?» Командор сочувствующе поглядел на старика. «Ты сильно не переживай, предательство знает и мое имя». Олег рассказал незнакомому старику его историю знакомства с пресвятым Гнилиусом, не утаив того момента, где он облегчился в катку с пальмой. Старик смеялся из последних сил. «Ты большой оригинал и затейник!» – отдышавшись, произнес старик. «А расскажи мне еще что-нибудь о себе!» «Да незачем это!» Олег Евгеньевич и со знакомыми людьми откровенничать не любил, а тут душу вынимать перед незнакомым дедушкой. Старик поступил нетривиально. На кончике его пальца засиял свет. Он коснулся головы Олега. И вот тут, как говорится, Олега понесло. Вся история его жизни бурным словесным потоком начала изливаться на старика. Командор рассказал ему все о заключениях в лучшем из миров и приключениях в худшем. Он рассказал абсолютно все, сам того не желая, и ему стало легче. Складывалось ощущение, что с души сняли огромный груз. После услышанного старик призадумался. Он сидел молча, облокотившись на стену, и размышлял о чем-то своем. «А ты, старый, за что сюда попал?» – сбил с мысли Олег Хериса. «Я, молодой человек, слишком долго жил и очень много видел, и через это поимел уйму проблем». Старик протянул руку в направлении гостя, ладонью вверх. «Отдай, пожалуйста, посмотреть твое стеклышко». Стекляшка материализовалась в руках у Олега, и он положил его в ладонь старику. Нет, дорогой слушатель, опасения у командора, конечно, были, но деваться старику все равно было некуда. Херис внимательно оглядел стеклышко и состроил удивленную мину. «Ба, да это же часть очков Линтера! Удивительный был бог, скажу я тебе. Он был в отличных отношениях с главой старого пантеона». «Я и с новым-то не знаком», – недовольно пробурчал Олег. «Старый пантеон – это те, кого вы называете ушедшими. Ты, между прочим, встречался с последним из них. Если что, я говорю о Локи, и именно через это поимел свою последнюю казнь». «А можно про это поподробнее?» «Да, конечно, можно», – улыбнулся старик. «Нам с тобой только и осталось, что разговоры разговаривать, так что слушай». Локи является одним из богов старого пантеона, причем последним богом. С тех пор, как новые боги свергли Соломона, они начали методично уничтожать представителей старого пантеона. Как этому шельмецу удается выжить, никто не знает. Боги без последователей ничего из себя не представляют. Где он находит своих последователей, до последнего момента я не представлял, а он, оказывается, лепреконов окучивает. Это каким же пройдохой надо быть, чтоб так этих коротышек провести?» «В смысле?» «Это ведь под его дудку боги начали резать коротышку, а он типа их спас, разделив население на четыре части и попрятав их в разных тайных деревнях. Ему и храм-то не нужен. Он раз в год когда боги нового пантеона собираются на общий сбор, пользуется высоким храмом. Вот хитрец!» Старик был восхищен дерзостью последнего из ушедших. «А со стеклышком что?» — напомнил Олег. «Ах, да, стеклышко! Это часть очков легендарного бога-мастера Линтера. Нетривиальный, скажу я тебе, бог был. Говорят, что Соломон узнал все тайны этого мира благодаря Линтеру. Дескать, видел он сквозь свои очки многое». Старик поглядел на Олега сквозь зеленое стеклышко. «Вот еще что удивительно! Это самое стеклышко практически невозможно привязать к кому-либо. Как у коротышки это вышло, ума не приложу». «А с привязкой какие проблемы?» Олег Евгеньевич бережно забрал стекляшку из рук Хереса, и она исчезла, прокатившись по костяшкам пальцев. «Видишь ли, мой юный друг, привязка – процедура весьма непростая. Порой вещи классами ниже в труху рассыпаются, а тут аксессуар ушедших. За такую работу даже боги бы браться не стали. Шанс привязки очень низок, примерно 1 к 1000. Лепрекону просто невероятно повезло». «Вот так номер», – размышлял Обендер. «Значит, поганцу неслыханно повезло. Нужно будет поглядеть на эти очки поближе». Благо, где находились эти очки, командор знал прекрасно. Также стало понятно, за что он огреб такого счастья. Он просто попал в разборки между богами и по глупости выбрал не ту сторону, которую следовало. Узнать правду о свиристеле боги нового мира могли только у одного игрока, у рыжей ведьмы Шан Ли. «А свиристель? Что это была за свиристель?» Командор припомнил, с чего все началось, и теперь хотелось подробнее узнать, за что ему досталось такое счастье. «Про свиристели знаю мало», — честно ответил старик. «Знаю, что их 6, и знаю, что они важны для нового пантеона». Старик замолчал, насупился и навострил увядшие уши эльфа, а после бегом кинулся в один из темных углов тупика пещеры. Очередная сороконожка оказалась в его руках, и он с животными манерами начал зверски с ней расправляться. Дабы не портить впечатление о старце, Олег отвернулся и уставился в тот конец пещеры, где визжал разгневанный Дев. «Брезгуешь?» — обратился старик к Олегу после трапезы. «Размышляю!» — не моргнув, соврал командор. «И о чем, если не секрет?» Старик вытер засаленной ветошью перепачканное лицо и присел на свое любимое место. «О том, как несправедлив этот мир!» Старик ухмыльнулся. «Молодой человек, вся ваша проблема в том, что вы не отдаете себе отчета в произошедшем». «Интересно!» Олег Евгеньевич перевел взгляд полный скепсиса на старца. «Это чего же я не осознаю?» «Да хотя бы история, что ты поведал мне давеча, про тот мир. Мне многое не ясно, но я понял только одно. Он не сильно отличается от этого. Рассуди сам. Если в обоих мирах живут одни и те же существа, что изменится?» Старик применил на Олега какое-то колдунство, развязывающее язык. И командор с радостью рассказал о всех событиях, произошедших в обоих мирах. И теперь слова старца были полны здравого смысла. Не то чтобы Олег и сам об этом не задумывался. Он просто не задумывался над этим так глубоко. «Вы, мой юный друг, видите только 2 цвета», продолжил свою мысль старик. «Черный и белый. А жизнь многоцветна. У нее миллионы оттенков. Даже у того же черного цвета куча оттенков». «К чему ты ведешь, старик? При чем здесь цвета? Я тебе про подонков говорю, а ты мне про радугу». «И это я к тому, чтобы ты вспомнил тех, кого ты сам обманул. Вспомни хотя бы того же бедного охранника. Как бишь его?» Старик на секунду задумался. Мерин, кажется». «Чего с ним не так?» «Ты обманул его, а ведь он, возможно, в тот спор вложил все, что у него было. Или вот, например, это гоблинша. Муза, кажется. Если бы ты вел себя с ней по-людски, неужели ты думаешь, она бы не помогла вам выкупить твоего друга?» «Таких друзей в канализации топить нужно». «Потому что он тебя предал?» Старик улыбнулся беззубым ртом. «А ты не думаешь, что если бы ты все ему объяснил изначально, то проблем было бы намного меньше? Ведь из твоего рассказа выходит, что первым его предал ты. Именно ты выбрал, кому первому нужно было помочь. И хотя ты обещал помочь одному другу, помог ты другому». Крыть было нечем. По большому счету, старик был прав. «И это твоя нелепая мечта о захвате мира». «Что, это нереально?» — как-то уже более спокойно спросил Олег. «Невозможно контролировать весь мир. Даже богам это не под силу, а у них возможностей куда больше». Старик по-отечески положил ладонь на плечо невольного гостя. «Но ты все равно молодец. Несмотря ни на что, ты пытался помочь своим друзьям и сдержать данное обещание. А это дорогого стоит. Поверь мне, эльфу, прожившему 1000 лет и повидавшему многое». «Толку-то? Вся эта помощь кончилась в этой пещере с непобедимым чудищем и стариком, пожирающим 40 ножек». «Они, между прочим, довольно вкусные», — не растерявшись, ответил старец. «Я, в отличие от тебя, не являюсь адептом Тимиса, а помирать в голодных муках, ой, как не хочется. У меня все-таки одна жизнь, пускай и убогая». «А ты не пробовал вырваться отсюда? Ведь ты же маг, насколько я понял». «Чтобы одолеть этого дева, нужно несколько тысяч таких магов, как я». Старик сделал скорбное лицо. «Я по глупости попробовал с ним схлестнуться, за что в итоге сильно поплатился. Видишь ли, эта пещера довольно непроста. Камни в ней не дают пополнять запасы манны, а без запасов я всего лишь дряхлый старик. Моей манны едва хватает на поддержание собственной жизнедеятельности, и, честно говоря, хватит ее не так уж и надолго, может, на полгода, а может, и на меньший срок, так что ты как нельзя вовремя сюда попал». Старик не первый раз благодарил небеса за случайного гостя. Старику явно что-то было нужно от Олега, и он начал аккуратно прощупывать почву. «Это что же получается? Если у мага кончится манна, он погибает?» «Не сразу», — размеренным тоном ответил Херис. «Постепенно жизненная сила перетекает в манну, и в итоге ее не остается вовсе, и некогда великий маг становится безжизненным куском мяса, кормом для червей. За все в этой жизни приходится платить». «А я-то вам чем могу помочь? Я ведь здесь ровно в таком же положении, как и вы». Олег развел руками, указывая на своды пещеры. «У меня билета на свободу нету». «Билета нету», — согласился старец. «А возможность выбраться, хоть и небольшая, есть». Олег вопросительно взирал на старика. «Что, интересно стало?» «Интересно не то слово. Так как же мне, старый, отсюда выбраться?» «Пока никак. Пока я тебе кое-что расскажу, а ты постараешься это кое-что запомнить. А после того, как ты это запомнишь, мы поговорим о том, как тебе отсюда выбраться». «А что запомнить-то нужно?» Возможность до срока покинуть мрачные чертоги начала согревать зачерствевшую душу. «Не парься, я все тебе объясню со временем». «Да не вопрос», — самодовольно ответил Олег. «Говори, я готов запоминать». Старик с хитрецой ухмыльнулся и начал, не торопясь, рассказывать. А рассказывать старик Херис начал по памяти толстенную книгу про житие богов в те прекрасные пресветлые времена, когда он служил пресвятым. Тогда, по должности, он должен был постоянно присутствовать на встречах верховных существ и заносить все услышанное в книгу Рока. И эту самую книгу старик и начал рассказывать по памяти, размеренно, монотонно и нудно. Историй была уйма. Какие-то из них были скучные, какие-то веселые. В-третьих, читался явный налет трагизма. Много часов без отдыха рассказывал старик по памяти содержание книги, а Олег Евгеньевич, за неимением другого дела, внимательно его слушал. Сильнее всех историй ему приглянулась последняя. В ней старец рассказал один весьма занимательный факт про богов, свидетелем которого он стал лично. Все дело происходило в саде Эдеме. Боги нового пантеона праздновали первую годовщину победы над Соломоном. Они пили, ели и веселились, когда к ним на праздник с поклоном прибыл ныне ушедший бог Тимис. Он смиренно склонил перед новым пантеоном колени в знак признания и почитания. Тимис отомстил за смерть своего учителя, Соломона, и наказал взорвавшихся богов, создав, по сути, бессмертных созданий. Он ушел вслед за своим учителем, и на одного бога старого порядка стало меньше. «Конец!» Старик с грустью поглядел на командора. «Именно из-за этой истории я и попал в Тургурские горы. Слишком много узнал. Эти заносчивые идиоты даже Убердева для меня создали, чтобы их тайна осталась навсегда погребенной в этой пещере». «Удивительная у тебя была жизнь», — пораженно ответил Олег. Когда старик Херис начинал рассказывать свою историю, командор и предположить не мог, что он так заслушается. Но старик рассказывал монотонно. Голос его был наполнен очарованием. Олег, словно своими собственными глазами, видел все происходящие события. А по окончанию все вылетело из головы. Нет, в общих чертах он мог описать события и истории. Но вот мелкие подробности, имена богов и их прислужников, от него ускользали. «Я надеюсь, ты все запомнил, слово в слово?» Утомленно поинтересовался старик. «Не совсем», — уклончиво ответил командор. Старик улыбнулся и ласково произнес. «Не переживай, придет время, и ты все вспомнишь». После проделанной работы старик, тяжело дыша, завалился на свою ветошь. Глаза его были закрыты, и, казалось, он вот-вот отдаст богам душу. «Херис, вы как себя чувствуете?» Пребывать в таком унылом месте в полном одиночестве Обендеру как-то не хотелось, а посему здоровье единственного коллеги по несчастью довольно сильно его беспокоило. «Пока жив», — не открывая глаз, ответил старик. «Но жизненных сил это заклинание у меня отняло уйму, так что мне недолго осталось». «А вот вы давеча говорили про то, что знаете немного о ушедших богах. Может, вы мне что-нибудь о них расскажете?» «Я знаю не особо много, но что знаю, расскажу». Старик постарался подняться, но сил явно не хватало. «Ушедшие боги были учителями нынешнего пантеона, молодого пантеона. Представители старого пантеона, опять же по слухам, были другими». «Что значит «другими»?» Фантазия у Бендера рисовала смутные картины нестандартных образов. «У них было иное мировосприятие», — продолжил рассказ старик. «Старшим в старом пантеоне был мудрец Соломон. По словам моих бывших патронов, он обладал абсолютными знаниями. Он мог разрушать и созидать миры. Терея говорила, что он не единожды это делал». «А Терея это кто?» «Молодой человек», — укоризненно обратился старик к Убендеру. «Стыдно не знать богов нового пантеона, хотя, конечно, эту богиню лучше не знать. Так вот, эта самая Терея является одной из первых представителей нового пантеона. Она и группа молодых богов уничтожили Соломона. Как они это сделали, мне неведомо, но по пьяни у этой бабы проскальзывали нездоровые выражения на этот счет». «Разве можно так о богах говорить?» – растерянно поинтересовался Бендер. «Вы ведь сами говорили, что их нужно уважать!» Старик иронично ухмыльнулся. «Командор, кто такие, по-твоему, боги?» Олег пожал плечами. «Не знаю, какие-нибудь всемогущие существа, которых очень трудно одолеть». «Именно», — подтвердил старик. «Это существа, которых трудно одолеть. На их стороне огромная сила, дарованная источником равновесия. Ты для них все равно, что муравей рядом с эльфом». Олег Евгеньевич после сказанных слов подрастерялся, ведь эти самые боги объявили на него охоту. «А как же мне теперь быть? Ведь они меня по-любому будут искать». «А чего ты опасаешься? Они действительно сильны. Но вы все смертные и адепты Тимиса, для них на одно лицо. Вот ты, предположим, в состоянии отличить одного муравья от другого». Херес выразительно поглядел на Олега. «А теперь представь, следишь ты за одним муравьем, и этот самый муравей заползает в муравейник. Вот и все, след потерян. Чтобы высшие вновь вышли на твой след, тебе необходимо самостоятельно прийти в храм кого-нибудь из богов нового пантеона. И вот еще что. Запомни хорошенько, все нынешние боги когда-то были обычными обитателями этого и других миров. И если даже такого колосса, как Соломон, удалось уничтожить, то и остальных можно». «А со старым пантеоном что произошло?» «После гибели Соломона практически всех представителей старого пантеона вырезали, представители нового». Старик призадумался, что-то вспоминая. «Пожалуй, единственный, кто остался, это твой приятель Локи. Я так полагаю, что он последний из старых богов. И как только до него доберутся, он, как и его соратники, станет ушедшим». И вот тут выходила довольно странная штука. Укурок Локи не принадлежал к школе новых богов. Тогда возникал вопрос, какого черта этот тип строил из себя паиньку на горной дороге? Он ведь старался всем видом показать, что он заодно со всеми богами. Олег Евгеньевич в задумчивости цыкнул зубом. «Да уж, неисповедимы пути идиотов». «Что?» – переспросил старик. «Ничего, уважаемый, рассказывайте дальше». «А нечего больше и рассказывать. Все, что знал, я тебе уже рассказал». Старик перевернулся на бок, подложив под голову руки. «И вообще, мне уже скоро уходить. Я хочу повспоминать прекрасные моменты перед уходом из Иолы». «А что такое это Иола?» Командор уже слышал это выражение от Локи. В его представлении Иолой был материк, на котором он сейчас находился. «Иола — это последнее измерение, созданное Соломоном. Так он его называл. Но сейчас, в эпоху нового мироустройства, не принято пользоваться старыми названиями». «А про новых богов ты мне можешь что-либо рассказать?» – попросил Олег. Старик нехотя открыл глаза. «Молодой человек, все, что я знал о новых богах и чему я лично был свидетелем, я уже вам поведал. В данный момент эта информация находится у вас в голове. Вам достаточно подумать о том или ином событии или боге, и все с ним связанное всплывет в вашем сознании. А теперь, пожалуйста, дай мне несколько минут покоя у вашего старика». Командор решил проверить слова старика, и он задумался о источнике силы. Перед глазами всплыла картина огромного, богато украшенного зала. В центре зала на квадратном пьедестале располагался шар, наполненный светом. Этот свет был настолько ярким и теплым, что к нему хотелось прикоснуться. Но вокруг шара квадратом располагались столы, плотно заставленные различными яствами, бутылками с винами и коньяками, и различными графинами. За этим длинным столом, по внешней его части, расположились боги нового пантеона. Они радовались, говорили тосты и просто наслаждались обществом друг друга. Не радовался лишь один участник посиделок. Это был Тимис. Этот ныне ушедший бог сидел смурной, словно туча, а рядом с ним выпивала довольная и молодая эльфийка. Звали веселую богиню Терея. Она довольно плотно налегала на вино и старалась в чем-то убедить бога старой школы. Всю эту картину Обендер наблюдал не своими глазами. Складывалось такое ощущение, что он находится в кино. За разговором двух божеств Херис наблюдал со спины и подслушивал сам разговор он с того же места. «Да успокойся ты уже, Тимис, ты же все сам прекрасно понимаешь. Соломон не раз говорил, что отдаст мир новым богам, если они смогут его убить. И теперь этот мир принадлежит нам», — довольно улыбаясь, произнесла нетрезвая девица. «Я не думал, что у вас хватит мужества свершить такое», — голосом полным скорби произнес бог в образе кобальда. «Он ведь никогда никого из вас не обижал». «Как же не обижал? А и Янг Торор? Или ты забыл, что он оставил его в прошлом пласте реальности, уничтожив его со всеми остальными?» «Насколько я помню, Торор сам поставил свою жизнь против жизни Соломона и проиграл. И не забывай, что вас он таскал по всем вновь созданным мирам». Тимис поднялся с места и заявил во всеуслышание: «Никого из вас он не бросил в других пластах реальности. Вы все до единой прибыли в Эолу». Бог в образе Нага поднялся из-за стола и, зашипев, ответил Тимису: «Воля Соломона гласит, что если боги малого пантеона смогут одолеть его, то они получат всю власть и полный доступ к источнику силы. Соломон четко пообещал, что боги старого пантеона склонят перед нами свои колени. Ты ведь сам это прекрасно слышал. Так неужели ты не выполнишь волю своего наставника?» «Нет, нет и еще раз нет», — раздался громкий голос от входа в зал. У огромной арки входа стояли два существа. Первым гостем был хорошо знакомый командору бог Укурок Локи, а рядом с ним стоял гном в золотых доспехах. В руках у него был Мьёльнир, а на носу были нацеплены до боли знакомые очки с зелеными стеклышками круглой формы. Кто это были такие, Херис не знал, а потому имя гнома осталось для командора тайной. «Он ни в коем случае не желает нарушить последнюю волю Соломона», — уверил Локи. «И вот сегодня, в этот замечательный день, старые боги пришли поклониться в ноги новому пантеону. Возможно, вы сжалитесь над нами и примете в свои ряды». «Такую честь нужно заслужить», — прошипел Наг и уселся на место. «Нам нужно узнать, как можно управлять источником силы после того, как вы преклоните колени и поведаете, как управлять источником. Мы подумаем, кого из вас принять в новый пантеон». После сказанных слов гном аж лязгнул зубами, а Локи, не раздумывая, встал на одно колено и произнес: «Я принимаю вас в качестве богов Эолы», — после чего чинно склонил голову. «И в знак нашей покорности разрешите преподнести вам небольшой подарок». Локи щелкнул пальцами, и за его спиной появились три объемные дубовые бочки. Терея шустро встала из-за стола и подбежала к бочкам, внимательно их рассмотрев. Она восторженно произнесла: «Да и это же клеймо Соломона!» Глаза эльфийки светились неподдельной радостью. Боги, сидевшие за столом, зароптали. Терея шустро метнулась к столу, схватила первый попавшийся кубок и выплеснула его содержимое на пол, а после, изящно, как это могут делать представительницы прекрасного пола, протянула кубок гному. «Милый Линтер, не угостишь ли ты прекрасную даму?» — легкомысленно поинтересовалась эльфийка. Гном деревянной рукоятью молота выбил пробку с торца бочки и, наклонив ее, налил в кубок рубинового вина. Довольная Терея поднесла кубок Локи. «Ну что ж, Локи, а теперь продемонстрируй, что оно не отравлено». Голос эльфийки звучал надменно, но Укурок спорить не стал. Он залпом осушил кубок и довольно улыбнулся. «Прекрасное вино, у Соломона был великолепный винный подвал. «Может, я тоже проверю?» — предложил гном в очках. «А то вдруг Локи смошенничал. Он все-таки плут». Терея ничего не ответила. Она забрала кубок у Локи и молча поднесла его гному. Линтер любезно улыбнулся и допил остатки. «И в самом деле у Соломона изумительные вина!» Гном налил в кубок еще и протянул эльфийке. После такой рекламации Терея сама припала к кубку. «Какая прелесть!» — восторженно произнесла красавица. Терея щелкнула пальцами, и на ее зов появились несколько прислужников. «Бочку разлейте по амфорам и расставьте на столе!» Прислужники мгновенно принялись исполнять приказ, а Локи и гном так и продолжали стоять у входа. Гости распробовали вино, оценили букет и вкус, а после недолгого совещания вынесли свой вердикт. Из-за стола поднялся Нак и произнес: «Локи, мы примем тебя в новый пантеон, ты порадовал нас, а вот остальные ничем не выказали свое желание присоединиться к новому порядку». «Не спеши делать выводы, Эрест. Линтер тоже пришел сюда сегодня не с пустыми руками. Итак, великие новые боги Эолы, многие из вас задавались вопросом, кто же сильней, птица Феникс или птица Гандаберунда?» Гомон за столом затих, и молодые боги с интересом слушали, что же скажет дальше Локи. «Только сегодня, в рамках смены власти, мой друг Линтер утолит ваше любопытство в этом вопросе. Итак, клетка!» На манер заправского рефери продолжал декларировать божок. Гном хлопнул в ладоши, и за его спиной появилась клетка приблизительно на 2 кубических метра. Гном открыл дверцу и вытащил из своей заплечной сумки 2 плотно набитых мешка. Содержимое мешков шевелилось, стараясь вырваться наружу. Гном развязал мешок и бесцеремонно зашвырнул его в клетку. Со вторым мешком он проделал ровно то же самое. «Итак, уважаемые боги, только сегодня для вашего удовольствия 2 непримиримых существа будут рвать друг друга в клочья», — продолжил Локи. «Делайте ваши ставки». Первым из мешка выбрался Феникс. По виду это был среднестатистический павлин с перьями огненного цвета. Второй представитель птичьего племени был менее ярок, но не менее интересен. Это была двуглавая птица. Птицы выбрались из мешков и гневно глядели друг на друга. «Итак, боги и богини, с правой стороны у нас любимчик смерти, пестрая птаха, которая восстает после каждой гибели, и просто красавица, Феникс. А с левой стороны у нас существо, которое старуха с косой просто ненавидит. Ее длань ни разу не коснулась крыла этой гордой птицы. Гандаберунда!» Растягивая слова, продолжал делать шоу Локи. Гном ударил по клетке ногой, и внутри нее началась вакханалия. 2 легендарные птицы принялись рвать друг друга когтями и клювами. Боги с неподдельным интересом наблюдали за схваткой 2 легенд. Вся возня в клетке продлилась 7 минут. В результате птица Феникс опала пеплом, а потрепанный двуглавый орел старался отдышаться обеими своими головами. Боги зааплодировали, зрелище пришлось к месту. Нак Эрест вновь поднялся со своего места и, уже не обсуждая с коллегами, произнес: «Линтер, ты порадовал нас, и мы готовы вместе с Локи принять тебя в наши ряды. А теперь остался ты, Тимис. Что ты готов отдать, чтобы стать частью нового мира?» Апатичный кобальт встал из-за стола. «Я покажу вам, как пользоваться источником силы. Вы ведь за этим меня сегодня сюда заманили». Вновь ропот прошел среди участников квадратного стола. «Итак, первое», — продолжил Тимис. «Мне понадобится артефакт, известный как вампир». Кобальт вытянул руку ладонью кверху, и над ней, повиснув в воздухе, появился кинжал с рубином на навершии. Кинжал был невзрачен. На вороненной стали лезвия встречались вкрапления красного цвета. «Итак, второе», — продолжил говорить Тимис. «Вы, твари, поступили некрасиво, предав Соломона, и теперь вы за это поплатитесь». «Что ты нам сможешь сделать?» — ухмыляясь, поинтересовался Нак. «Не забывай, мы тоже боги!» «Сейчас ты не бог», — без лишних эмоций пояснил Тимис. «Сейчас ты самый обыкновенный Нак. То вино, которое вы пили, лишило вас божественных сил». Нак выставил ладонь вперед и попытался что-то сделать. Вот только у него ничего не вышло. Страх ярким огнем заиграл в глазах вчерашних богов. Умирать не хотелось никому. «Тимис, не убивай нас!» — взмолилась Терея. «Соломон дал слово, что мы узнаем, как пользоваться источником, если одолеем его. Это был его завет. Неужели ты пойдешь против его слова?» «Разве я могу?» — с иронией в голосе ответил Кобальт. «Он обещал вам показать, как управляться с источником, и я вам это продемонстрирую. А пачкать о вас руки никакого смысла нет. Вы сами начнете рвать друг другу глотки». Тимис провел двумя пальцами под вампиром, и кинжал устремился в сторону двуглавой птицы. Он воткнулся птице в область груди. Гандаберунда истошно завопила, пытаясь вытащить кинжал у себя из груди двумя клювами, а Кобальт продолжил комментировать. «Для начала вам понадобится несколько капель крови бессмертного существа, которого боится сама смерть». Камень на навершии начал светиться тусклым красным светом. «А теперь вам понадобится несколько капель крови любимицы смерти». Птица Феникс начала восставать из пепла, принимая свою форму. В этот момент Тимми смахнул двумя пальцами вниз, и кинжал впился в шею птицы. Рубин на навершии стал ярко светиться алым светом. Тимис улыбнулся. «А теперь мне понадобится кровь моего врага!» Сказав эти слова, Кобальт провел двумя пальцами в сторону Нага, указав четко на него. Вампир мгновенно впился в грудь Нага. Кинжал находился в груди Эреста секунды три, после чего Наг осыпался на пол кучкой пепла, а кинжал вернулся к хозяину. Тимис взял его в руку и отломал с навершия ярко пылающий кристалл. «А теперь я вас немножечко подвину». Одна из сторон квадратного стола разлетелась мелкими щепками вместе с гостями в разные стороны. Кобальт не спеша подошел к сфере и положил на нее сверху ярко пылающий кристалл. Из сферы выехали 6 радиальных секторов, и из них выпали 6 свиристелей. Локи с непринужденным видом подошел к сфере. «Это они и есть?» – деловито поинтересовался Укурок. «Они самые», – ответил Кобальт. «Три возьми ты и 3 отдай Линтеру». Локи подобрал с пола свиристели и в своей непринужденной манере направился в обратном направлении. «Итак, боги и богини нового порядка», – начал свою речь Локи в глумливой манере. «Я и мой друг рады были присоединиться к богам нового порядка, но, к сожалению, поняли, что мы недостойны такой высокой чести, а посему прощайте и не поминайте лихом». Тимис щелкнул пальцами, и у входа в зал появились 2 окна портала. Локи передал 3 свиристели Линтеру, после пожал ему руку и произнес: «Удачи тебе, дружище! Я был рад с тобой повидаться!» А после божок смело шагнул в окно портала. Гном оглядел испуганную кучку богов, ухмыльнулся и произнес: «Мучительной вам смерти, твари!» И проследовал во второе окно портала. После исчезновения гостей порталы лопнули, и испуганные боги нового порядка остались с Тимисом наедине. Тимис проделал над источником несколько манипуляций руками, и свет шара с белого сменился на красный. «Что ты делаешь?» – не удержалась Терея. «Вы же хотели посмотреть, как нужно управляться с источником. Так я вам показываю, как нужно это делать!» Кобальт ухмыльнулся. «Новый порядок вам нужен был. Я вам сейчас устрою новый порядок. С этого самого дня жизнь ваша станет намного трудней. Теперь вы будете получать силы не из эфира Иолы. Теперь вы будете черпать силы из молитв моих адептов. По новым правилам вы не сможете напрямую влиять на моих адептов. Они будут, подобно Фениксу, возрождаться после каждой смерти. Вы будете грызть друг другу глотки за каждого моего адепта. И как только у вас не останется последователей, вы перестанете существовать в Эоле». Закончился весь этот концерт феерично. Кобальт сделал еще несколько пасов руками, а после воткнул с навеса кинжал в сферу. Вампир превратился в луч света, а сфера втянула в себя ранее выброшенные сегменты и приобрела свой естественный цвет. После проделанных манипуляций кобальт осыпался песком, прекратив свое существование в Эоле. Образы начали меркнуть, и командор пришел в себя. Олег Евгеньевич схватился за голову. «Мать мою! Это в какой помет я в очередной раз вляпался?» «Что, пробрало?» — ухмыльнулся старик. «Так и должно быть. Образы будут приходить не сразу». Херес, кряхтя, поднялся на ноги. «Я многое повидал и многое попробовал», — слегка пошатываясь, ответил старик. «Я сделал самое главное в своей жизни, передал трактат, и теперь мне не страшно умирать». Взгляд старика был утомленный. Он стал как-то с трудом передвигаться по пещере. Недалеко у стены напротив была накидана небольшая куча барахла. Старик проковылял к ней, словно пьяный, упал на колени и начал судорожно что-то искать. «Да где же он?» Старик откидывал в сторону пустые бутылки, склянки, обрывки старых книг и, наконец-то, что-то извлек из этой бесхозной кучи мусора. «Слава богам! Он никуда не делся!» Что-то сжав в кулаке, старик Херес не спеша побрел в обратном направлении. Проковыляв обратно к своему ложу, он тяжело рухнул в тряпки, служившие постелью. «Вот, командор!» — протянул руку в сторону Олега старик. «Это ключ от северной части Аранской библиотеки!» В руке старика на цепочке болтался небольшой ключик. «Северная часть Аранской библиотеки — место особое!» И если ты решишься расквитаться с богами, тебе одна дорога». Старик устало присел на пятую точку. «Вот только будет у меня к тебе просьба. Проведи туда поверенного Ситриуса из Асмаалы». «Старик, а что насчет побега? Ты ведь говорил, что знаешь, как мне отсюда сбежать». «Ты адепт Тимиса, ты бессмертен. Зашвырни колечко поближе к выходу и смело иди в лапы Дева. После каждой смерти ты будешь появляться у своего же кольца. Хватай его сразу и швыряй дальше. У северной стены есть выход. Я много раз слышал, как свободные жители Эолы приходили биться с Девом с той стороны. Вот только они всегда проигрывали». Такой расклад никаким образом не устраивал командора. Видимо, старик не очень много знал про эти перерождения. Он не знал о том, что необходимо каждый день питаться, чтобы навсегда не застрять в этом мире. Он не ведал, что на перерождение уйдет уйма времени. По крайней мере, в последний раз на это веселое занятие ушло трое суток. Да и при таком сценарии командору никаким образом не удастся сохранить ключ от библиотеки. «Плохое решение», – резюмировал Олег. «Ключ сохранить не удастся. Я потеряю его после первой гибели». «Я привяжу его к тебе», — смиренно ответил старец. «А как же твой запас магических сил? Ты ведь сам говорил, что он не восстанавливается». «Я и так практически все свои силы потратил, вписывая тебе в память свой трактат. Так что теперь это не имеет значения. Я и так уже не жилец». Старик начал водить ладонями над ключом. Ключ на цепочке подсветился белым светом. «Возьми его, одень на шею и никогда не снимай!» – прохрипел старик. Олег Евгеньевич спорить со стариком не стал. Он покорно взял ключ и надел его себе на шею. «Прекрасно!» – улыбнулся старик. «Я очень надеюсь, что у тебя все получится!» Херес закрыл глаза. Лицо его было уставшим, но старик улыбался. «Послушай, старик, а как все-таки мне выбраться?» Обломал последние минуты пребывания в этом бренном мире Олег. «Твой способ не подойдет!» «Не знаю», — безмятежно ответил старец. «Я знаю только одно. Тебя ничто не сможет удержать, ведь ты же как-то сбежал с каторги. Сбежишь и отсюда». Сказав эти слова, старик Херис обратился в столб света, осветив на мгновение серые своды пещеры, а после обратился в пепел. После него осталась только старая дырявая накидка и рваная торба. Олег Евгеньевич озадаченно цыкнул зубом. «Да уж, еще одна закономерность», — иронически подметил Олег. «Все вокруг меня превращаются в прах». Словно в тон сказанному, снова завизжал Дэв в дальнем конце коридора. Командор оглядел сквозь стеклышко оставшиеся от старика пожитки. Первой в поле зрения попала изодранная накидка. Накидка мастера Тейла, первого из наместников богов нового порядка. Обладатель плаща никогда не замерзнет. Магия стихий будет действовать на него слабее, а стихия огня станет обладателю лучшим другом. Судя по тому, что текст выдавался иносказательно, Олег Евгеньевич в данный момент имел самый низкий уровень интеллекта за всю историю пребывания в другом мире. В описании плаща не было никаких характеристик или статов. Далее взгляд Обендера упал на торбу, небольшую, но весьма поношенную заплечную сумку. Она была без особых изысков и не представляла собой ничего особенного. Самая простая сумка, да при этом еще и пустая. «На безрыбье и рак рыба», – произнес Олег и натянул на себя накидку. Накидка оказалась весьма удобной. Несмотря на невзрачный вид, она была теплой и села, словно влитая. Теперь наш герой выглядел словно заправский эксгибиционист, собирающийся на дело. Ключик на цепочке, недолго покрутив в руках, Олег зашвырнул в ту кучу, откуда его достал старец. «Мне и так проблем хватает с разным хламом», – здраво рассудил Обендер. А после уселся на ветошь старика поразмыслить. По всем канонам жанра выходило так, что задерживаться в этой пещере ему ни в какую нельзя было. Но возможный уровень не позволял ему быстро перемещаться. По факту он даже не смог бы пробежать и пятой части той огромной пещеры. У него, скорее всего, раньше закончились бы силы, и он кулем бы рухнул на пол. Действовать нужно было иначе, а вот как? Как раз над этим и раздумывал Олег. Ему сейчас катастрофически не хватало булавки ушедших. После нескольких часов раздумий Олег пришел к следующему решению. Для начала нужно было поднять несколько уровней, и сделать это можно было только на небольших сороконожках. Если с ними справлялся старик, значит и он сможет. По всей длине коридора пещеры чьей-то заботливой рукой были установлены подпоры, деревянные бруски, упиравшиеся в поперечины под потолком. Большая часть их сгнила и осыпалась в труху. Но встречались и довольно приличные экземпляры. Из подобного расщепленного бруса Обендер и решил сделать себе оружие. Он долго возился, пытаясь отщепнуть кусок бруса. И в итоге у него вышло. Полутораметровая заостренная палка лежала рядом с Олегом. Ему предстояла нелегкая работа по ловле насекомых. Командор молча сидел на ветоши и внимательно вслушивался в звуки мрачной пещеры. Вдруг где-то в углу раздался едва слышный шорох. Командор взял импровизированное копье и направился на звук. Небольшая скалопендра медленно ползла по полу, попутно объедая со стен фосфорицирующийся мох. Командор ловко ткнул в тварь копьем. Насекомое злобно застрекотало и поднялось на задние лапки, готовясь напасть. Олег ткнул еще раз, прямо в незащищенную пасть, и мелкий ползучий гад прекратил свое цифровое существование. Периферия подсветилась белой вспышкой, а Олегу Евгеньевичу стало немного проще двигаться. Тяжесть движения ушла, сменившись на бодрость. Командор взял небольшой камень и расколол жесткий панцирь ползучего гада. Недолго думая, он вцепился зубами в белое мясо. «Брезгливость брезгливостью, а питаться необходимо», – рассудил Олег. По вкусу мясо насекомины было так себе, как говорится, ни рыба, ни мясо. Но за неимением лучшего – Командору пришлось утихомирить свой гастрономический пыл. Помимо питательного субстрата, который О'Бендер окрестил мясом, в скалопендре также была обнаружена небольшая цепочка с кулоном. Кулон был на мага с увеличением на манну, и ему он никак не мог пригодиться. Плотно пообедав, а может быть позавтракав, ну или в крайнем случае поужинав, многострадальный командор завалился в ветоши, в которой ранее отдыхал старик. Сон не заставил себя долго ждать. Спал Олег Евгеньевич тяжело. Ему снился родной дом, родители и тот страшный день, когда он стоял у обелиска погибшему городу. Вот только на этот раз эмоций не было. Олег видел себя со стороны, как он горестно рыдал, а после ему снились дальнейшие события его жизни – Светка, армия, бесконечные бои и трибунал. Во всех этих событиях Олег присутствовал в качестве стороннего наблюдателя. Он словно прокручивал фильм со своим участием. Этот странный сон дал возможность Олегу получше разобраться в себе. В этом удивительном сне Олег мог все – останавливать время, глядеть на события под любым углом и ракурсом. Смущало только одно – безразличие, с которым О'Бендер глядел сам на себя. По всем канонам жанра наш главный герой должен был желать страшной мести неизвестным кукловодам, уничтожающим города и так бесцеремонно распоряжающимися чужими жизнями. Вот только счет предоставлять было некому. Эти самые неизвестные личности скрывались в другом мире, в местах, которых не достичь простым смертным. Да и не совсем понятно, кому там, собственно говоря, мстить, кто конкретно причастен к гибели его родных. Все эти кто, где, когда, почему и как притупили желание мстить. Хотелось одного – покоя. Устроиться где-нибудь на берегу теплого моря и с бутылочкой чего-нибудь горячительного любоваться вечерним закатом в компании симпатичной Гурии. Всю эту вакханалию, которую прочие люди называют сном, оборвала какая-то возня в дальнем углу. О'Бендер открыл глаза. В том самом углу, где еще недавно он подобрал скалопендру, происходил нешуточный бой. Небольшая скалопендра, размером со среднюю собаку, оспаривала право на жизнь с другой тварью, сильно походившей на богомола, приблизительно того же размера. На всякий случай командор взял заостренную палку в руки. В бой он вмешиваться не стал. Бой длился секунд 30, и его результатом стала гибель скалопендры, а богомол слегка помятый, но еще весьма шустрый, впялил свои буркалы на новую жертву. Что последует дальше, Олег Евгеньевич понял прекрасно, а потому ждать не стал. Он двинулся навстречу неприятелю и пырнул его палкой. Вот только запланированное действие не принесло каких-либо результатов. Хитиновый панцирь богомола палка пробить так и не смогла. Богомол получил толчок и отпрянул на несколько шагов назад, а дальше начались танцы. Несмотря на свой грозный вид, скалистый богомол имел весьма незначительный вес, и командор его с легкостью отбрасывал от себя. Но запас сил у твари был неисчерпаем. Богомол кидался без остановки, и командор осознал, что долго он не продержится. «Эта тварь меня измором возьмет», — посетила Олега светлая мысль. «Как же с ней бороться?» «Стоп! С теми скалопендрами! Точно! Глаза!» — осенила Олега. В следующую атаку настырного богомола командор, не мешкая, загнал заостренную палку в фасетчатый глаз. Богомол неприятно заверещал и отскочил. Теперь уже одноглазое существо с неприязнью глядело на обидчика оставшимся глазом. При следующей попытке отомстить командор воспользовался вторым шансом. Атака прошла на ура. При этом произошла довольно странная вещь. Откуда-то из руки вырвалось пламя. И, пройдя по заостренной палке, оно подожгло богомола. Помимо физической травмы, насекомое получило вдобавок ожог. И теперь уже слепой богомол верещал, словно бешеный. Он махал своими серпами, куда ни попадя. Олег Евгеньевич, видя такую картину, решил отступить. Пробить толстый панцирь острой палкой возможности не было. Основные места, куда можно было нанести хоть какой-нибудь ущерб, были уже повреждены. Но слепота врага натолкнула Олега Евгеньевича на другую интересную мысль. При первом своем знакомстве с Убердевом Олег обратил внимание на следующий факт. У существа был только один глаз, которым он периодически заглядывал в небольшую пещеру. А вот на этом можно было недурственно сыграть. Если тварь ослепить, то выбраться из проклятой пещеры появится реальный шанс. Дев орет, словно оглашенный, когда теряет свою добычу, а если ему еще и глаз выбить, можно будет по-тихому пробраться к выходу, пока Убер будет бесноваться, и не нужно будет погибать бесчисленное множество раз. Приняв для себя решение, командор подобрал импровизированное копье и двинулся в сторону Дева. Олег Евгеньевич подошел к выходу из пещеры. Дев продолжал свои нудные завывания где-то внизу. Командор выбрал небольшой камешек и зашвырнул его в пространство огромного зала. Дев затих, а в следующую секунду он кинулся к входу в пещеру. Олег Евгеньевич едва успел отскочить назад. В тесный отнорок вновь проникли два гигантских пальца. Командор стоял в метре, внимательно рассматривая происходящее. Пальцы исчезли из отнорка, и напротив входа появился огромный глаз. Зрачок сфокусировался на возмутителе спокойствия и застыл, оценивая перспективы. Командор прикидывал расстояние для броска. Глаз находился метрах в шести, а палка была слишком легкой, чтобы преодолеть такое расстояние и нанести запланированный ущерб. Дев должен был ослепнуть полностью, только при этом условии можно было выполнить задуманное. Глаз вновь пропал из пространства у входа, и в очередной раз в небольшой отнорок проникли два гигантских пальца. На сей раз Убер зарычал, и в пещеру проникли средний и безымянный пальцы. До командора Уберу не хватило буквально пары десятков сантиметров. Пошурудив в отнорке, пальцы вновь скрылись из виду, и у входа в очередной раз появился огромный глаз. «Что, глаз видит, а зуб не имет?» — весело прокричал Олег, довольно сильно взбесив Убера. Глаз вновь исчез в верхнем направлении, но на этот раз пальцы не появились. На этот раз напротив входа возникли губы, и Дев, неожиданно для Убендера, плюнул в небольшой отнорок. Объемная слюнявая масса зеленого цвета прошла буквально в паре миллиметров от нашего героя, изрядно попачкав добрую половину палки. Рот начал медленно опускаться вниз. «Медлить нельзя», — осознал Убендер и со всех ног кинулся в сторону выезжающего сверху глаза. Огромный зрачок возник буквально в метре от командора, и тот, недолго думая, всадил заточенную палку приблизительно на метр. Черный зрачок задрожал, постепенно теряя цвет и превращаясь в серый. Дев взревел от боли. Он запрокинул голову и начал подносить руки к лицу. В этот момент Убер из живого существа превратился в каменную статую исполинских размеров. Статуя не спеша начала опрокидываться на спину. Рухнув с высоты на пол огромной залы, статуя Дева рассыпалась мелкой щебенью. И вот тут нашего героя накрыло. По факту он уничтожил Убера в одно лицо, сам того не желая, и сейчас он получал положенные ему плюшки. Вспышки на периферии довольно сильно начали бить по глазам. Сколько их было, Олег даже не пробовал сосчитать. Они сливались в практически белый фон высокой частоты. От этого мельтешения закружилась голова. Из ушей и носа у Олега Евгеньевича пошла кровь. Он потерял сознание. Когда Олег пришел в себя, светопредставление уже закончилось. Он, не торопясь, поднялся на ноги и обнаружил приятную особенность. Двигаться стало намного легче. По ощущениям, он чувствовал себя ровно так же, как и тогда в пещере при 20 уровне. «Значит, мне все-таки вернули открытые ранее очки вновь», размышлял Олег, глядя на гору щебня, оставшуюся от Убердева. «Так, а тут что у нас?» Олег перевел взгляд на небольшую лужицу рядом со стеной. В этой самой лужице стояла статуя окаменевшего богомола. Кажется, теперь он начал понимать, что произошло с Девом. Командор вставил стеклышко в глазницу и сосредоточился на яде. Яд каменной плоти – ужасающий химический состав, превращающий живую плоть в камень. Существо при этом остается живым. Побочные действия. После гибели исчезают все благословения и проклятия, кем бы они ни были наложены. Яд убирает любые негативные и позитивные эффекты. Данный яд теряет свою концентрацию при нахождении на открытом воздухе. Концентрация 64%. «А было 100», — сделал верный вывод Олег, «и с каждой минутой становится все меньше». Осознав это, командор бегом ломанулся к куче мусора, в которую он совершенно недавно закинул ключ от библиотеки. Там валялись несколько пустых бутылок. Разрыв кучу, Обендер таки нашел одну бутылку целиком и кучу осколков. Видимо, слепой богомол все-таки потоптался по этой куче. Олег схватил бутылку и несколько довольно крупных кусков стекла и вернулся к луже. Он начал бережно, стараясь не касаться руками зеленой жижи, собирать яд кусками стекла в целый бутыль. Времени ушло много, но результат был достигнут. В бутылке из-под вина пузырился яд плотностью 58%, о чем наглядно проинформировало стеклышко. Командор обтер сосуд ветошью и закупорил бутылку куском деревяшки, старательно обтесанной о каменную стену. После чего Олег Евгеньевич бережно переместил бутылку из-под вина в торбу, доставшуюся от упокойного Хереса. Командор еще раз взглянул сквозь стеклышко на статую слепого богомола, стоявшего в луже, и ужаснулся. Богомол был жив, все его показатели отчетливо показывали одно – с ним все в порядке, за исключением того факта, что он был полностью обездвижен. «А если бы я дотронулся до этого яда?» – ужаснулся Олег. «Интересно, я так бы и остался стоять в этой пещере навсегда?» Спуск в огромный зал по серпантину занял более 3 часов. Тропинка была узенькой, и порой нашему герою приходилось даже ползти на коленях. И вот, когда командор с горем пополам уже приноровился двигаться по узкой тропинке, она закончилась. Каменный пол огромного зала встретил нежданного гостя. Памятуя о том, что из разных тварей могут вываливаться разные полезные вещи, командор направился в сторону кучи щебня, оставшейся от Убердева. Среди щебени валялись куча золотых монет, бижутерии различного пошива, оружие под разные классы, и тортом на вишенке послужила легендарная броня. К великому разочарованию Обендера он только смог прочесть ее название. Пурпурно-алые буквы гласили, что перед ним находится сет легендарного ушедшего бога ветра Алиуста. Характеристики сего сета стеклышко выдавало крокозяброй, так что оценить перспективы сета не было возможности. Для Олега сет был великоват, так что предстояла крайне увлекательная работа по его сокрытию. Тащить с собой такую тяжесть у Олега не было ни сил, ни желания. Практически вся бижутерия оказалась дрянной. Командор выбрал для себя пару колечек на скорость и выносливость, а с остальным решил не париться. На уборку золотых монет командор потратил практически сутки. Горка золотых кругляшей сиротливо лежала рядом с кучей щебня. «Около 1 000 000!» – оценил приблизительный объем монет на глаз командор. «А выгодно это дело уберов гонять!» С монетами тоже получилось не все так просто. Кошелька у Олега не было, а в дырявую торбу старика много набить не выходило. Да и те монеты, что попадали в торбу, тут же вываливались сквозь дыры. «Это фиаско!» – осознал командор. Судьба подкинула ему такой шикарный куш, а он не может им воспользоваться. С Олегом повторялась история, произошедшая на старой горной дороге. «Вот он, кусочек, весь твой, а унести возможности нет». Но унывать Олег не стал. Он оставил весь куш, полученный с Убера, и двинулся исследовать огромный зал. Размеры зала внушали. Если бы Олег решился поступить по схеме старика, то до противоположной стороны он добирался бы несколько месяцев. У входа, а в случае нашего героя у выхода из зала, располагались кучи испорченной амуниции, оружия и прочих необходимых в хозяйстве вещей. Принадлежало это добро смелым и отважным идиотам, решившим столкнуться с Убердевом на его территории. Олег Евгеньевич улыбнулся, поглядел в потолок и довольно произнес: «И все-таки ты меня любишь!» Трехчасовое копание во всем этом хламе принесло неплохие результаты. О'Бендер подобрал себе штаны и жилет, пускай поношенные и рваные, но зато это какая-никакая одежда. Это уже была не ветошь, кое-как намотанная на бедра, и командор приобрел человеческий вид. Мешковатые штаны и кожаная жилетка на голый торс, да ему бы позавидовал любой зэк с каторг Турамса. Весь этот эпичный ансамбль завершали ботинки из разных пар и великолепная накидка, местами в дырочку, доставшаяся в наследство от старца. Великий кутюрье предстал во всей своей красе. На месте массовой гибели любителей приключений среди прочих вещей валялись монетки различного достоинства, от медных до золотых. Их было не так уж и много по сравнению с тем местом, где почил Дев, но встречались они с завидной периодичностью. Обследовав кучи мусора, командор нашел два целых кожаных кошелька. В одном брякали 150 серебрух, в другом – какая-то медная мелочь. О'Бендер, недолго думая, высыпал содержимое на пол. Эти с виду невзрачные кошелечки предстояло под завязку наполнить золотыми монетами. Проделав задуманное, командор без колебания оставил свое небольшое кольцо, надежно спрятав его под грудой щебня. Дорогу в это богатое место О'Бендер не ведал, а посему решил подстелить соломки на случай своей неожиданной гибели. Все-таки это место было ему знакомо, и ништяки Субера лежали неподъемным грузом в этой самой пещере. Командор переложил внутренности рваной сумки тряпкой и погрузил в нее те вещи, которые был способен унести. Эпические парные кинжалы танцующих, бутыль с ядом и два кошеля, туго набитые золотыми монетами. Еще раз оглядев пещеру, О'Бендер направился в сторону выхода.